Но им-то только воевать, а поселянам жизнь строить и украшать, думал Зуев. Еще недавно о городе Кременчуге, в который въехал с харьковской обидой, Зуев никто и не слыхивал. А ныне, по воле судьбы, он стал временной столицей Новороссийской губернии, распростершейся по бывшим запорожским землям, Херсонской степи, Прибужью и выскочившей на Кинбургскую косу. Зуев пробыл в нем недолго, но увидел, что жизнь здесь кипела бурно. В приемной губернатора толпились военные чины, российские помещики, малороссийские старшины, чиновники, бородатые купцы, бритые австрийские и польские коммерсанты. Все ждали или закупали благодеяния в виде земель, выпасов, угодий, разрешений на торговлю, заказов, да и чего только не ждут в приемных российских губернаторов. Канцеляристы, не уставая, выписывали владетельские бумаги, купчие, разрешения, не глядя, смахивали в стол ассигнации благодарных просителей. На берегу Днепра, возле хорошего на плотах моста, сбились десятки повозок. Мост был занят переходившими колоннами рекрутов. Им предстояло там, на юге, возводить первые верфи, крепостные сооружения, дома, прокладывать дороги, высаживать сады, осваивать край. За ними кучками потянулись поселенцы. В большой бухте собрались плоты. Откуда лес? Из Брянска, Могилева, Чернигова, нестройно отвечали перегонщики. Пахло селитрой. Здесь, в Кременчуге, готовили порох для армии. Для губернского города Кременчуг был, конечно, мал и неблагоустроен, но жив и перспективен. В дневнике Василий записал: «Малое число дерев, кое-где около города растущих, недовольно от защищения от занесенного в город песку, и потому было бы не худо засадить между оных бугров и городом лежащих болотин большими деревьями». По западному берегу Днепра направились на Херсон. И тут уж Василий почти совсем не спал. Все наблюдал. Заносил в толстую тетрадь, растения сушил и клал в папку, а минералы раскладывал в длинные ящички. Сам он, правда, свернул с дороги. Не любил наезженных путей натуралист и путешественник Зуев. По главной же дороге, чтобы все примечал, послал студента. Путешествие, хотя это было и неудобно, шло неспешно. Причина — степные колесницы, как называли они арбы с валами. То ли Зуев не решался после Харькова просить коней, то ли нравились ему временами эти валы. Такая неспешная езда. Правда, в дневнике он не без иронии записал: «Сия-то езда была прямо для естества испытателя определенная, и только что темная и холодная ночь препятствовала ему в упражнениях. Легкая на нас одежда принуждала проводнику говорить, чтобы ехал сколько можно скорее». Насколько он не цобыл, валы нужды проезжих не разумели. Проезжал по землям запорожцев. Видел, как из боевых казаков, кто не подался за Дунай и в охранную службу, делали селян. Как на ныне пустующие земли приволокли жителей из Полтавщины, Черниговщины, Брянщины. Поселенцы везли из-под Курска, Смоленска и даже Новгорода. Возвращали беглых из Польши, записал. В Ингульском уезде вновь заселенных местечек 47, в коих во всех 45 домов и 2045 душ поселян. В Сахсалопецком же уезде новопоселенцев 7514 душ. Понравился ему оборудованный ниже порога в город Никополь, вокруг которого возведено 19 новых пунктов из новопереселенцев. В прошлом году в городе всего 70 домов было, а в этом 200. Широко раскрыв глаза и восхищаясь предприимчивостью своих новых земляков, слушал он недавно получившего землю отставного офицера, в имении которого заночевал. Тот сообщал: «Южнее, в Херсоне, Кизикерманском уезде, народу еще немного, боятся. Турки не успокоились, да и татары-крымчаки не прочь пограбить. Хозяин в доме, вокруг которого цвели розы, почти не сидел. Ездил в поля, давал указания эконому, смотрел за строительством. Сам не отдыхал, но и никто у него не слонялся без дела.